Глава 16. На несколько секунд меня охватил полнейший ступор, но потом в мозгу будто выключателем щелкнули. Мысли замелькали яркими вспышками, как картинки в калейдоскопе. Что делать дальше? Я попытался отсечь эмоции, оставляя только логические выводы, но это оказалось совсем непростой задачей. Первым моим порывом было телепортироваться к клановому репликатору, чтобы помочь с защитой базы. И тут же второй рациональный голос насмешливо возразил мне: «И чем это ты сможешь помочь?» «В этом замесе наверняка участвуют прокачанные боевые персонажи. Ты-то куда полезешь?» «Это верно. Я в игре всего несколько дней, но у меня ведь есть пара козырей в рукавах. Даже если не светить мимика, он под одеждой защищает меня лучше любой брони, и псионика я могу вдарить так, что мало не покажется. Валяющиеся рядом трупы здоровенных монстров тому доказательство». Впрочем, дилемма была куда глубже. Дело даже не в том, бросаться мне сейчас на подмогу или нет. Надо решать, нужен ли мне вообще этот клан. Могу ли я довериться этим людям? И зачем это мне? Многие ответы лежали на поверхности. К примеру, этот некрополис я не смогу пройти в одиночку, несмотря на всю крутизну мимика. Да, сам седьмой неуязвим, но он заточен на скрытность и внезапные убийства одиночных целей. Он не заменит полноценного рейда игроков, который нужен для зачистки подобных подземелий. Так что подмога в виде клана мне точно нужна. В этом смысле отступники мне, пожалуй, подходят куда лучше, чем любой другой клан. Они и сами из-за вражды с архангелами вынуждены скрываться и за любую возможность набрать силы ухватиться обеими руками. Если я преподнесу им на блюдечке этот некрополь и хранилище печати под ним, это ведь дорогого стоит, во всех смыслах. Если же я сейчас не появлюсь на базе, а потом и вовсе покину клан, можно смело записывать всех отступников в кровные враги. Наверняка они подумают, что это я и слил информацию. С одной стороны, плевать, кто они такие, чтобы их мнение было для меня важным. Мы знакомы-то всего несколько дней. Я покачал головой. Да нет, Фрост, вовсе тебе не плевать. Ты обманываешь сам себя, пытаясь быть циничным и заботиться только о своей шкуре. Если бы тебе ни до кого не было дела, разве бы ты полез заступаться за того пацана и нарвался бы на драку с Марко Марино за несколько дней до выпускного? Разве подтирал бы сопли за Венди Ларсон? Или покупал бы на последние деньги лекарства для незнакомого бродяги? Наверное, это все из-за старых глупых книг, которых ты начитался в детстве. Там герои тоже постоянно вляпываются в передряги из-за подобного глупого рыцарства. Стоило подумать об этом, и сразу стало как-то легче. Все-таки главные решения надо принимать не умом, а сердцем. Я не могу сидеть сложа руки, пока ребята, с которыми я последние несколько дней работал и сражался бок о бок в беде. И плевать, что речь всего лишь о виртуальном мире. Я вышел в главное меню и выбрал в списке доступных репликаторов базу в Кристальном каньоне. После телепортации едва не оглох от обрушившегося на меня гвалта. Перед глазами при этом замелькали, кажется, десятки ярко-красных предупреждающих надписей. Внимание! Поблизости кровный враг Альянса Архангелы. Внимание! Поблизости кровный враг Альянса Архангелы. Подтверждались мои худшие опасения. Значит, все-таки Архангелы. И значит, это таки предательство. Каковы шансы того, что главные наши враги случайно нашли эту базу? Да практически нулевые. Но что хуже всего, сама собой приходила на ум версия, кто мог оказаться крысой. На той нашей встрече с Такара была еще и Венди. Я-то отказался быть стукачом. Но что, если она потом связалась с Архангелом? Мне жутко не нравилась эта мысль, но если отбросить эмоции, такой вариант вполне возможен. Особенно если учесть, насколько легко Венди поддается чужому влиянию и какие у нее проблемы с долгами в реале. Дела на базе были совсем плохи. Нападающие прорвались уже в основную пещеру. Главная атака шла со стороны западной штольни, но незадолго до моего появления противники открыли второй фронт. В южной стене пещеры со стороны реки образовался неровный пролом на том месте, где мы до этого замуровали проход. Пробили его, похоже, каким-то направленным взрывом. Каменные обломки разметало по всей пещере, а облако пыли и дыма еще не успело рассеяться. В этой пыльной завесе поначалу вообще мало что можно было разглядеть. Смутно виднелись пятна света от фонарей, мелькали вспышки выстрелов, то и дело выныривали чьи-то темные силуэты. К счастью, игровой интерфейс начал подсвечивать дружественные цели зеленым обрисом, а врагов — красным. Палили много, но в основном с западной стороны. Там защитники базы успели возвести баррикаду и ожесточенно отстреливались от прущих из штольни противников. А вот прорыв с юга, кажется, застал наших врасплох. Там в основном мелькали оранжевые комбинезоны. Я разглядел пульсирующий светящийся овал транспортного портала. Похоже, Кайл и остальные саппорты пытались перебросить на базу накопленные запасы. Однако открытие такого портала – дело не быстрое. Он долго копит энергию. Кажется, Кайл в чате кричал, что ему понадобится не меньше часа на эвакуацию. Вообще ситуация была критическая. Это понимал даже я, не разбираясь в тонкостях подобных сражений. Дело было даже не в накопленных запасах, которые мы не успевали перебросить в бычий глаз. Черт с ним, с лутом. Это дело наживное. Главная проблема была в клановом репликаторе. С одной стороны, репликатор сейчас давал огромное тактическое преимущество. Убитые защитники базы воскресали рядом с ним и снова бросались в бой. У нападающих наверняка тоже уже есть опорные точки неподалеку. Но, скорее всего, они используют дешевые портативные репликаторы с ограниченным количеством воскрешений, типа того, что я сам установил в Некрополисе. И если сейчас удастся отбить штурм, то все в порядке. Появится запас времени на полноценную эвакуацию базы. Но если нападающие все же продавят оборону, то мы рискуем потерять репликатор. Дико дорогая штука, так что это будет огромный удар по бюджету клана. Выбор у офицеров невелик. Либо сразу бежать, сдавая базу без боя, но при этом сохранить репликатор, либо огрызаться до последнего. Судя по ожесточенному бою, отступники пока не теряли надежды. К баррикадам я пока не сунулся. Путаться под ногами Завра, Арчера, Новы и прочих бойцов было глупо, а вот собратьям Мулам точно не помешает моя помощь. Там разразилась настоящая куча мала, нападающие рубили саппортов в рукопашную, видимо, чтобы получить побольше опыта. Ребята отбивались как могли, но без боевых умений мало что получалось противопоставить прокачанным бойцам. На моих глазах тип в серебристой броне, вооруженный ярко светящимся клинком, буквально разрубил пополам Дензела и набросился на Кайла. Тот сумел парировать удар рукоятью кирки и рубанул в ответ, но двигался заметно медленнее Архангела и был бы обречен, если бы в драку не влетел я. Я на ходу саданул Арху сфокусированным кинетическим ударом в бок, сбивая движение. Не останавливаясь, зацепил его анкушем, целясь в сочленение доспехов, залитые вязкой черной подкладкой из флексата. Заточенный крюк скрипнул по пластинам брони, глубоко засел между ними. Я рванул на себя, стараясь повалить противника на спину, и одновременно с этим опутал его облаком структурной деформации. Вчера это сработало с Такара, и этого тоже удалось застать врасплох. Деформация помогла не столько уроном, сколько отключением активных навыков противника. Архангел попытался достать меня клинком, но смог лишь вскользь зацепить по животу, рассекая комбинезон. Не прикрывая меня мимик, наверное, мог бы и кишки выпустить. Но дальше уже сработал аффикс и китары. Противник судорожно задергал ногами и начал затихать. И тут-то его припечатал к земле мощный удар Кайла. Тот с размаху вогнал свою кирку прямо между грудными пластинами брони. Как-никак тоже оружие странников. К тому же силище бригадиру не занимать, прокачал в шахтах. «Вы победили кровного врага Альянс Архангелы. Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта. Местоположение добычи отмечено на карте». «Забери орбы, я под завязку!» Мотнул головой Кайл, выдергивая окровавленную кирку из противника. Если он и был удивлен моему появлению и трюкам, которые я проделал, то не подал вида. Впрочем, сейчас вообще было не до сантиментов. Я быстро собрал лут и снова жахнул кинетическим ударом. На этот раз рассеянным, отшвыривая назад двоих архангелов, бросившихся на нас справа. Прокачанное до 7-го уровня умение порадовало. Оба бойца отлетели метра на 3 спиной вперед, будто подхваченные взрывной волной. Урона, правда, мизер, но зато эффектно. И уж точно таких фокусов не ожидаешь от парня в оранжевой робе мула. Мы с Кайлом, едва не сталкиваясь плечами, ринулись на опешивших противников. Слева в клубах пыли возник размытый в движении темный силуэт, подсвеченный зеленым абрисом. На подмогу явился Эй-Джей. Он был вооружен странным изогнутым мечом с рукоятью по длине, равной клинку. Явно оружие странников. Лаконичный дизайн, светящиеся детали и просто чудовищная убойная сила. Особенно в сочетании с отточенными боевыми навыками, которыми наверняка владел пес. Когда Эй-Джей ворвался в толпу противников, началась в буквальном смысле мясорубка. Под свист его страшного клинка в стороны полетели отсеченные конечности, брызги крови, чересчур яркой и обильной, будто в старинных боевиках Тарантино, хлестали широкими веерами. Своей манерой боя и стальной маской он напоминал японского самурая. Если бы они дожили до наших дней и начали использовать футуристическую броню. Я, признаться, опешил от подобного натиска, да и остальные выжившие мулы попятились в стороны, освобождая место для схватки. Пес расправился с полудюжиной архангелов меньше, чем за минуту. Все-таки бойцы с премиум-аккаунтов — это даже не просто другая лига. Это словно бы другая игра. Пока процентов 80 игроков прозябает на базовых аккаунтах, максимум на бронзе или серебре, такие, как пес, прокачиваются до настоящих суперменов. И это при том, что и на стороне нападавших отнюдь не нубы. Я пока слабо ориентировался в игровом снаряжении, но уж местные легендарки, артефакты странников, легко можно было распознать даже чисто визуально. И почти у каждого нападавшего был хотя бы один такой предмет. Чаще всего оружие. Еще один довод в пользу того, что это тщательно спланированный штурм, в котором участвуют отборные бойцы. Наверняка среди них есть и своя элита, способная потягаться с нашими офицерами. Будто подтверждая мои мысли, со стороны западной штольни донеслась череда взрывов. В баррикаду один за другим ухнули 4 ярких сгустка белого пламени. Я даже успел разглядеть стрелявшего. Приземистый, но мощный детина в голубоватой броне, вооруженный эпичных размеров пушкой с ярко светящимся жерлом ствола. К счастью, зарядов у нее было немного. Выпулив несколько, он отступил. Атака его была так сильна, что остальные щиты, обложенные тяжеленными булыжниками, попросту разметало в стороны. Завр устоял, прикрываясь своим угловатым щитом, вдруг разросшимся раза в 2. Остальные же отступники прыснули в стороны, будто брызги отброшенного в воду камня. Но быстро перегруппировались и снова с поразительной скоростью выстроили оборону. По сути, держались они только потому, что выход из западной штольни был довольно узкий и отлично простреливался, так что штурмующие не могли толком прорваться сквозь него. Если бы сражение шло на более открытой местности, еще неизвестно, как бы все сложилось. «Проклятье!» — прорычал Кайл. «Опять Камаэль! Вы же его вроде завалили!» «Сколько нужно для заряда портала?» — прогудел из-под своей маски Эй-Джей. «Еще 40 минут! Бросай! Демонтируй репликатор! Думаешь, не отобьемся? Они слишком быстро воскресают и перегруппировываются. Скорее всего, привязались внизу». Не тратя время на дальнейшие разговоры, пес бросился на подмогу к остальным. Кайл же, взвыв от досады, пнул один из контейнеров, уже готовых к отправке. «Где внизу?» — переспросил я. Кайл отмахнулся. Ему тоже было не до объяснений. «Черт, больше суток фарма псу под хвост! Эй, ребят, сколько у кого места в инвентаре?» «Я под завязку», — буркнул я. «Так выбрасывай ненужное! Эй, все сюда! Хватаем самое ценное под максимальный перегруз и уходим в бычий глаз! У нас всего 5 минут!» С его стороны это уже скорее жест отчаяния. В каждый контейнер, используемый для хранения нафармленных ресурсов, помещаются десятки тонн груза, по инвентарям столько не распихаешь. Так что это просто последняя попытка вынести хоть что-то. «Эй, да что происходит-то? Поймав за рукав Дензела, спросил я, перекрикивая гвалт битвы. «Почему они так быстро возвращаются?» Работяга тоже попытался от меня отмахнуться, но я крепко удержал за локоть. Тугие жгуты щупалец мимика вздулись под одеждой, играя роль дополнительных мускулов. Дензел удивленно скосил глаза на мою ладонь, явно не ожидая такой хватки. «Ты где пропадал-то все это время?» — проворчал он. «Мы добурились до клыка странников. Вот что происходит!» И через пару часов рейд серебряной когорты нагрянул. Кто-то явно настучал. «Клык?» «Репликатор, черт тебя дери! Хватит болтовни, хватай груз и на базу!» Он вырвался, наконец, и бросился к хранилищу, что-то поспешно загружая к себе в инвентарь. «Так-так, репликатор странников. Они разбросаны по биому в случайном порядке, по одному на квадрат. Это стратегически важные объекты, поэтому за контроль над ними всегда идет ожесточенная борьба. Такие репликаторы, по сути, уменьшенные копии тех, что стоят в стабах. Они неразрушимы, позволяют телепортироваться или возрождаться любому, кто активировал их. Но самое главное, через них можно перебрасывать большие грузы безо всяких накопителей и транспортных порталов. С одной стороны, первыми найти клык – большое везение и преимущество. Но не для такого клана, как наш. Это кусок, который мы попросту не сможем проживать. Вот ведь угораздило. Группу, прорвавшуюся с юга, нам удалось остановить. Однако основной рейд, похоже, мог захватить базу с минуты на минуту. Нападающие сменили тактику. Они уже не пытались переть напролом, а потихоньку выстраивали вокруг выхода из штольни свою линию обороны. Их танки окапывались, выставляя стационарные барьеры. Еще немного, и они смогут вырваться из тесного туннеля и схлестнуться уже в открытом бою. И перевес явно на их стороне. Если не удастся отбросить их прямо сейчас, Кайл даже не успеет демонтировать клановый репликатор. У меня возникла шальная мысль, как можно переломить ход сражения. Не обращая внимания на окрики, я рванул прямо к баррикаде, за которой укрывались наши бойцы. Кажется, в меня пару раз попали шальные пули. Я ощущал их как тупые удары, не чувствуя боли. Повреждений тоже не было, мимик гасил весь урон. Почти неуязвимость, если не считать шансов попадания в голову. «Эй, куда прешь?» — удивился Калиб, тоже подбегающий к баррикаде с прямоугольным стальным щитом с прорезью в верхней части. Он, Гром, Дихотомия и другие рядовые бойцы, не обвешанные с ног до головы артефактами странников, то и дело гибли и возвращались в строй, воскресая у репликатора. Благо тут расстояние всего 20 метров. «Мне нужна Нова!» — выкрикнул я, отталкивая его и пытаясь разглядеть в дыму и пыли белоснежные доспехи главы клана. Длинная очередь трассирующих пуль заставила всех пригнуться. Я и вовсе инстинктивно бросился на землю. Кажется, меня снова зацепило и снова спас мимик. Калибу повезло меньше. Тяжелые пули со звоном ударили в его щит, высекая искры. Но одна из них нашла его сквозь прорезь. Он зарычал, хватаясь за раненое плечо. Я пополз вперед к наспех возведенному брустверу. Разглядел, наконец, Нову. Та лупила из бластера поверх укрытия, не глядя, просто вытягивая вверх руку. Арчер умудрялся посылать стрелы по навесной, лежа на спине. Впрочем, стрелами его снаряды можно было назвать с большой натяжкой. Судя по мощным взрывам, это были скорее гранаты. «Эй, ты-то здесь откуда?» — крикнул мне он. «Помочь хочу! Чем?» Я полез в инвентарь и вытащил грасуляр-накопитель. Здоровенный светящийся кристалл в серебристой оправе материализовался рядом со мной. В длину он был больше метра и весил под 100 килограмм, так что подвинуть его ближе я не мог. «Это что за хрень?» «Что-то вроде псионной бомбы. Если разбить, рванет». Офицеры замешкались, переглядываясь. Но надо отдать им должное, соображали они быстро. Ни расспросов, ни споров. На это сейчас попросту не было времени. «Как сильно!» — пророкотал из-под забрала своего жуткого шлема Завр. «Не знаю. Может быть, вообще выжить здесь все к хренам собачьим?» «Подходит. Прикройте меня!» Бойцы дружно вскинули оружие, давая мощный и скоординированный залп. Архангелы во время этой небольшой заминки, уже успевшие выдвинуться вперед и вытащить из туннеля еще одно переносное укрытие, остановились, пережидая шквальный огонь. Завр же, легко подхватив тяжеленный кристалл одной рукой, поднялся во весь рост. Щит его снова раздвинулся в стороны и засветился багровыми полосами. Поверх него вспыхнула полупрозрачная пленка силового поля. Под боевой клич, грянувший из десятка глоток, танк перемахнул через баррикаду и рванул прямо на архангелов в самоубийственном таране. Огонь противников моментально сфокусировался на нем. Самого момента столкновения я не увидел. Инстинктивно вжался в землю, прикрывая голову руками и набрасывая на себя псионический щит. Не помогло. Смерть была почти мгновенной. Несчастная защита в 60 единиц вообще не чувствовалась. Подозреваю, что фиолетовая волна, вырвавшаяся из разрушенного кристалла, одинаково легко смела и мулов, и бойцов, и полубогов-донатеров. Тысячи единиц псионического урона, от которого пока ни у кого толком нет защиты. Но при этом материальные объекты, баррикады, сундуки с материалами, генератор транспортного портала и прочее остались почти нетронутыми. Чистая псионика, насколько я понимаю, действует главным образом на живых существ. В отличие от остальных, я хотя бы ожидал этого. Поэтому возродился одним из первых, сразу же, как перед глазами появилось соответствующее меню. Тут же бросился на поиски своего тела. Надо было забрать орб опыта. Там накопилось немало, жалко было бы потерять. Нашел довольно быстро. Оранжевый комбинезон выделялся на фоне других доспехов. Было немного жутковато видеть собственный труп со стороны. К счастью, он растаял в воздухе сразу же, как я забрал выпавшее содержимое инвентаря. Вслед за мной у репликатора появился завр, пес и другие офицеры. Потом начали подтягиваться рядовые бойцы и мулы. «Кайл, демонтируй репликатор!» — объявила Нова в клановый чат. «У нас минут 5, чтобы полутать трупы и убраться отсюда. Берем только орбы. Потом сразу же уходим в бычий глаз, не дожидаясь архов». Оглянувшись, я увидела ее саму. Без шлема, растрепанная, в запачканных брызгами крови и какой-то сажей броне. Но сейчас она казалась мне куда более привлекательной, чем обычно. Может, потому что отбросила весь свой пафос и стала более живой, что ли? Было видно, что произошедшее изрядно выбило ее из колеи. Она была в полном смятении, кажется, даже напугана, но старалась держать себя в руках. Наши взгляды пересеклись, и она направилась прямо ко мне. Я выпрямился, стараясь держаться спокойно. «Ну что ж», — сказал А, — «надо говорить и Б. Надеюсь, я не пожалею об этом». «Что это было вообще, Фрост? Да, где ты раздобыл эту хреновину?» — вторил ей Арчур, догоняя ее. Остальные офицеры, оставив сбор лута рядовым, тоже окружили меня. Последним, тяжело вышагивая, подтянулся завр. Он поднял забрало шлема, и лицо его, и так-то темное, оказалось закопченным дочерно. Только белки глаз и зубы сверкали. «Ну, для начала не за что», — усмехнувшись, проворчал я. «Ты и правда здорово выручил. Мы это ценим», — неожиданно легко согласился Арчер. «Через несколько минут архи снова будут здесь, но этого времени нам хватит для отхода». «Да, ты не перестаешь удивлять меня, новичок», — кивнула Инова. «Я, собственно, еще не начинал. Передайте мне клановый репликатор, и будет вам еще один сюрприз». От такой наглости отступники, похоже, опешили. Арчер ошарашенно оглянулся на остальных. Нова не сводила с меня глаз. Завр замер, скрестив ручищи на груди и нахмурившись. Что скрывалось под маской Эй-Джея, было непонятно. Но именно он первым подал голос. «Зачем тебе репликатор? Нам ведь понадобится новая база, и я знаю отличное место». «Так покажи», — предложил Арчер. «Покажу», — пожал я плечами. «У меня там установлен индивидуальный репликатор. Давайте мне клановый. Я телепортируюсь на место и установлю его там, и вы сами все увидите». «Устанавливать клан реп может только офицер», — фыркнул Арчер. «Плюс нужен навык строительства». «Черт, этого я не знал». Кайл как раз подошел к нашему кругу, таща в руках репликатор. Сейчас в демонтированном виде тот превратился в компактный шестигранный столб длиной около метра и толщиной сантиметров 30. «О чем это вы тут?» — удивленно переводя взгляд с меня на остальных, спросил он. «Сколько нужно очков строительства, чтобы установить клановый репликатор?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вообще достаточно единицы, просто чем выше навык, тем быстрее процесс идет». «Секунду. Как же хорошо, что я до сих пор не взял последний бонус за покупку серебряной звезды». Быстро залез в интерфейс, выбрал соответствующий пункт, и ресивер ремесла появился у меня в инвентаре. Я взял его в руку, чтобы увидели остальные. «Навык строительства дается сразу после активации ресивера?» — уточнил я. «Ну да». Вытаращив на меня глаза, машинально ответил Кайл. «Точнее, на старте несколько навыков на выбор. Можно взять любые два, остальные открывать позже. Как видите, ресивер ремесла у меня есть. Я его активирую, если что. Теперь дело за малым. Поднимайте меня до офицера, и я установлю репликатор». «Бред какой-то!» — возмутился Арчер. «Доверить клана Реп какому-то левому новичку? Да он под миллион гран стоит! А что если...» «Если бы не я, он был бы уже у архангелов», — перебил его я. «Или вообще уничтожен. Решайте быстрее, сами же знаете, времени нет». «Арчи прав, ты застал нас врасплох», — поддержала лучника Нова. «Давай вернемся в бычий глаз. Все спокойно обсудим». Я решительно покачал головой. «Нет, давайте прямо здесь и сейчас. Я вообще мог бы не приходить сюда и не впрягаться за вас. Я вам ничего не должен, и в клане всего несколько дней. Но я пришел, раскрылся перед вами, отдал вам Гроссуляр, наконец. А он, кстати, тоже наверняка немало стоит». «Гроссу что?» — переспросил Арчер. «Тот здоровенный кристалл», — вдруг подал голос Завр. «Вот именно», — кивнул я. «В общем, я рискнул ради вас, доверился вам. И хочу понять, готовы ли вы довериться мне. И сможем ли мы работать вместе? Ты ведь и так работаешь на меня», — напомнила Нова. Я снова покачал головой. «Мне нужны новые условия. Либо я покину клан, и больше вы меня не увидите». Отступники переглянулись. Кайл и Арчер обернулись к Нове, но та почему-то смотрела на пса. Я заметил, как тот медленно, едва заметно кивнул. «Ох, и мутный же ты тип», — вздохнула Нова. «Очень похоже на то, что ты какой-то читер. Если это так, ты можешь подставить под бан весь клан». «Этого не будет». «Хотелось бы в это верить, но куда именно ты хочешь нас привести?» «Я нашел подземелье странников в первый день вылазки. Оно под землей, так просто тоже не добраться. Там ты добыл ресивер псионики и этот свой крюк», — уточнил пес. «Да, и еще много чего. Но дальше я один не справлюсь. Там большое подземелье». «Ну, допустим», — глядя на меня из-под лобья протянула Нова. «И что ты хочешь взамен?» «Сойдемся на том, что вы у меня в долгу, а как именно будете расплачиваться, решим позже. Не беспокойтесь, в накладе никто не останется». Арчер и остальные недоверчиво нахмурились. «Внимание, поблизости кровный враг. Альянс Архангелы. Внимание, поблизости кровный враг. Альянс Архангелы». Системные сообщения снова замелькали одно за другим. «Архи близко!» — выкрикнул кто-то из бойцов. Отступники тут же рассеялись полукругом, беря под прицел вход в западную штольню. Лишь мы с офицерами продолжали стоять, как вкопанные, глядя друг на друга. «Решайте!» — твердо ответил я. Нова вдруг зарычала и грязно выругалась. «А, плевать! Будь что будет! Кайл, отдай ему репликатор!» «Ты уверена?» — переспросил Арчер. «Я решила! И к черту препирательство! Нам нужно убираться отсюда!» «Но если он...» «Все, Арчи, заткнись! Нам так и так придется начинать все с нуля! Так почему бы не рискнуть? Может, это наш шанс?» Я принял из рук Кайла тяжеленную металлическую призму и убрал ее в инвентарь. Архангелы были уже близко. Уже слышен был топот ног из туннеля, а наши бойцы начали стрелять наугад в темный проем. Прежде чем уйти телепортом, я благодарно кивнул Валькирии. «Это и правда шанс все изменить, Нова. Для нас всех».